эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня 24 ноября 2020 года и уже вторник. И сегодня у нас очень интересный и увлекательный эфир. Называется он «Инглеизм и родноверие». И самое интересное в этом, то, что мы побеседуем на эту тему с Любомиром Таймыром. Сегодня с вами Василий Васильевич, Евгений Роденко за пультом, Светлана Большакова в чате. Ну что, Любомир Таймыр? Тебе слово. Тема большая, охватывающая. Разговаривай. Приступим, да? Доброго здоровья, Василий Васильевич. Доброго здравия, Народное славянское радио. В самом начале мне бы хотелось предупредить наших слушателей, да и вообще, в общем-то, всех, да, о трех вещах. Первое. Это то, что я никого не осуждаю за выбор вероисповедания. И более того, как инглянин, замечу, что выбор веры – это личное дело каждого свободного человека. Все, что вы услышите сегодня, это мое личное мнение, не имеющее цель кого-то оскорбить, унизить. Если вы почувствуете, да, что вас обидели и унизили мои слова, то я прошу прощения за это. И, скорее всего, это произошло просто от непонимания или недопонимания то, чего я хочу донести, в общем, моей точки зрения. А моя точка зрения – это в первую очередь более чем 10-летний опыт и глубокий анализ этих вот двух тем, да, родноверие и инглеизм, которые мы сегодня обсуждаем. И третье – это то, что я попрошу вас проверять, а не слепо доверять моим словам, а потом уж делать какие-то выводы. И для начала мы вернемся с вами немножечко назад, скажем, лет так на 30 назад. Замечали ли вы, что, например, такие знаменитые и наверняка вам известные, а если не известные, то обязательно их посмотрите, советские фильмы, такие как «Русь изначальная» 1985 года, фильм такой известный еще есть «И на камнях растут деревья», он совместно со шведами был снят и финнами, 1985 году. И фильм «Василий Буслаев», который был снят чуть-чуть ранее, в 1982 году. И самое, что интересное, эти фильмы, ну, если вы их смотрели, вы знаете, они исключительно полезные и исключительно интересные. Даже сейчас, находясь, да, вот в 21 веке, мы смотрим эти фильмы, и я лично уже, ну, раз, наверное, 10 пересматривал «Русь изначально» и показывал его своим сыновьям. И это несмотря на то, что эти фильмы вышли в одно время практически в стране, которая заявляла на тот момент, что не верит в Бога и Бога не признает. Ну, отчасти, конечно же. Конечно, это были не 30-е годы, когда вера в Бога осмеивалась всеми, в частности, любая религия порицалась вплоть до уничтожения церквей, капищ и мечетей с дацанами. Кстати, если брать иудаизм, к одно время он тоже порицался, несмотря на то, что большинство комиссаров, его красных комиссаров, его исповедовало. Но это другая история. Естественно, вот если брать этот временной отрезок с 30-х годов, да, 20 века и 80-ми годами, там разрыв, ну, 50 лет, да. И за эти 50 лет после революции у людей случился информационный голод из-за того, что, ну, в принципе, все было настолько материализовано. Ну, я говорю сейчас про обычных людей, про обычных советских граждан. Все думали, в принципе, о вопросах выживания, и что первое, что последнее время. И, в принципе, это нормально, что те люди, которым было лет по 50, по 40 в 80-х годах, даже там по 30 или чуть позднее в 90-е им было, да, у них был однозначный информационный голод. Родилось поколение, которое, повзрослев, стало искать корни, и эти поиски их вывели к тому, что мы, ну не мы, да, а официальная историческая наука, да и вообще наука называет язычеством. Мы не будем сейчас вдаваться в подробности трактовки слова «язычество». У нас все уже, как говорится, семь пядей во лбу, все уже сто раз видели и знают, что язычество происходит от слова «язычи», язычниками славяне не были. Ну, это другой разговор. Так вот, эти фильмы, они появились практически в одно время. И, кстати, заметьте, в то время, когда особо популярным становится какого-то там всякого рода эзотерика, йога, ну, много всего такого, экстрасенсорика различная. В общем, много чего необычного, на первый взгляд, для обычного советского гражданина, который в первую очередь, да, там, воспитывался на каких-то, ну, общеполитических ценностях того режима, который был. Мне сложно судить по той эпохе, потому что я тогда не жил. Но, по большому счету, зная и глубоко анализируя исторические события прошлого, я немножко понимаю психологию людей, которые столкнулись, ну, с отсутствием выбора как такового. С другой стороны, эпоха, которая была, в ней было также много и преимуществ, как и в других эпохах тоже. И поэтому нельзя. Я не хочу, чтобы вы понимали, что я там против или за Советский Союз. Нет. Я как инглянин, я за общину. И этим все сказано. Так вот, когда становится популярна йога, эзотерика, когда это все набирает обороты, и тут хоп, и в этот вакуум начинает вливаться информация о славянских богах. И у всех одно на уме. Язычество. Да? Я даже скажу так. Когда я был в классе эдак пятом, отец брал, значит, книгу какую-то, она явно была советской, и он читал там мне про князя Роса, про что-то еще. То есть на самом деле в тот момент рождается определенный бум. Не везде, не во всех слоях, но поскольку, опять же, не было интернета, не было таких средств коммуникации, но более того, да, там больше на самом деле люди коммуникатировали между собой, все равно это расходилось довольно быстро. И в то время, ну, начиналось вот это вот зарождение так называемого того, что мы сейчас называем родноверием. Я хочу сразу сказать, что не надо думать о том, что я занимаю там какую-то сторону против родноверия. Нет, ни в коем случае. Более того, я признаю тот факт, что родноверие есть, что есть родноверы, что есть люди, которые верят по-своему, может быть, в каких-то своих традициях богов и предков, и ни в коем случае это не исключаю из нашей жизни. Но я все-таки вернусь к теме. В течение 30 лет, когда вышли эти фильмы, когда они стали довольно популярны, когда вот эта вся движуха начала возрождаться, да, вот в течение 30 лет до наших дней, это все мешалось, перемешивалось, и получилось то, что мы сейчас с вами и называем. Ну, неподходящий, на мой взгляд, термином, таким как славянство. Потому что, ну, славянство, мне кажется, это очень обобщенный термин, который включает и часть славянско-христианской культуры тоже. Но опустим это. Сейчас это славянство можно условно разделить на три основных направления. Первое направление – это то, о котором я вам сейчас и говорю. Это родноверие, которое, в свою очередь, делится на три основных. Это эзотерическое родноверие. Ну, что туда можно отнести? Учение Куровского, да, различные вот эти вот отголоски, смешение каких-то древнеиндийских культов вместе с древнеславянскими культами, опирание на труды Блаватской, Рериха, это все внедрение в славянство, и, возможно, люди там видят какую-то картину. Еще родноверие на современное, оно еще делится на неоязычество, это как таковое, в общем-то, родноверие в том ключе, в котором мы его приняли видеть, да, например, 10 лет назад это было в основном только неоязычество, да, такое, и этнографическое родноверие, которое же тоже было 10 лет назад и которое было еще до этого времени, когда люди, ну, занимаются чем? Они берут этнографические источники, берут историю, пытаются на этом брать какие-то отрывки, урывочные данные из официальной истории. У них все официально, все по истории. И, в общем-то, они это дело даже так и называют – реконструкция. По поводу реконструкции в старой вере мы еще коснемся. И еще одно направление – это инглиизм или старая вера, представителем которой я и являюсь. Еще каких-то 120 лет назад, вот представьте, все 120 лет назад, да, ну, на самом деле, еще в Крымскую войну, старая вера тоже могла быть разделена, как и родная, на разные поднаправления, так сказать, такие как староверы-огнищане, староверы-ингляне, староверы-урмане, староверы-семейники. Если кто захочет, я потом поясню, да, кто это такие. Но сейчас не будем на этом останавливаться. К сожалению, в естественном отборе, который нам устроили коммунисты, а также из-за плохой ориентированности, из-за запоздалой реакции глав родов и еще тех моментов, которых мы просто не можем знать, эти поднаправления до нас, ну, практически не дожили. Дожило одно направление, именно ингляне. Да? А теперь, чтобы понять вообще всю картину в основном целом, давайте еще раз вернемся к родноверию. Когда, в общем-то, появился сам этот термин, вы не задумывались, вот, родная вера или родноверие, да? Вот сейчас очень много различных названий этому есть. Родолюбие, там, родоладие, ну, наверное, там, каких только производных от слова род нету. Это понятно. Человек всегда тянулся к роду. У нас род — это, в общем-то, верховный бог, да, и родноверы это признают. У нас это очень схожий момент, кстати, запомните его. И понятно, почему люди от рода пытаются сделать какие-то производные. Потому что род, ну, это все боги включительно, единство во множестве. Это есть и у нас, это есть и у родноверов. Но все-таки когда вот появился такой термин и когда появилась первая родноверческая община? Вы не поверите. Но не думайте, что сейчас, вот в наше время, как-то особо модно верить в богов и предков. Да, сейчас есть определенный пик. Вот 10 лет назад был пик, когда все хотели быть староверами, там, инглянами, там, да, там, кто-то родновером хотел быть, все вот это вот делились, все в этом. Потом какое-то время было затишье, сейчас это опять набирает какую-то популярность, особенно в среде староверов сейчас это набирает популярность, новая, так сказать, волна. Но на самом деле настоящий бум на все славянское наступил как раз-таки, ну, начиная где-то с 1980-го, и до него еще были какие-то предварительные годы, которые этому предшествовали. А именно, например, в конце 1980-х и начале 1990-х годов, когда вот в преддверии, когда Союз уже разрушат, появляются первые известные лидеры, ну, так называемых, мы их пока будем называть привычным для вас, родноверческих общин. Кто это были? Ну, например, я сразу буду говорить их социальный статус, ну, даже не социальный статус, а род деятельности, которым они занимались. Одним из первых был мастер единоборства, писатель Белов, все его знают. Он еще себя называл, его родноверское имя было Селидор. Потом доктор философских и кандидат психологических наук Наговицын. Он себя называл Волхв Велимудр. Еще был такой отдельный человек, психолог Якутовский. Он называл себя Волхвом Всеславом одно время, потом Святозаром. И он действовал совместно с таким очень интересным человеком. Был такой химик Бектин. Понятно, что фамилия не совсем славянская. Но здесь, конечно, он себя называл Волхвом Огнеяром. Здесь сами судите. Также был кандидат физико-математических наук Спиранский. Внимание, да? То есть он себя называл Волхвом Велимиром. Кандидат физико-математических наук, ученый геофизики и писатель, кстати говоря, Платов. Он себя называл Кнесом Игволодом. И химик, по совместительству поэт и публицист Гаврилов. Он себя называл Волхвом Игель. Также Гасанов, Волх Богумил, так называемый Мурень. И не всем безызвестный Илья Черкасов, уже более молодой по сравнению с ними. Волх Велеслав, как он себя называет. И он неоднократно знает, что, по-моему, он на Народном славянском радио как-то выступал. Но лидером на тот момент всего родноверческого направления, вот в этот период годов, был так называемый кандидат философских наук Безверкий или Остромысл. Я имена, к сожалению, не очень хорошо знаю их, но вот по их именам родноверческим я более-менее ориентируюсь. Между прочим, вот этот вот Остромысл, да, без верхней фамилии у него, он основал еще в 1986 году, тогда еще в Ленинграде, тайное общество волхвов, прям представляете? А в 1990 году союз Венедов. Оно и понятно, почему союз Венедов, потому что на тот момент тема Венедов была очень хорошо распиарена таким известным археологом, как Рыбаковым, мы еще к нему вернемся. И понятно, почему это все витало. Они все общались друг с другом, и, в общем-то, это была такая общая тусовка, ну, неправильно говорить тусовка, общее объединение людей, которые тянулись к родной вере. И заметьте, да, там, ну, буквально люди-то очень образованные. Это и были лидеры первых родноверческих общин. А тогда этого слова еще, кстати, не существовало, родноверие. Вот в 1986 году, нет, они себя так не называли. Эти все люди и их последователи в то время называли себя просто язычники. Жалко, вот не было тогда интернета, чтобы можно было проследить, как это все поменялось по архивам каких-нибудь форумов, потому что это на самом деле интересный момент. В то время вот это вот, они начинали вести активную публицистическую и даже местами, я бы назвал это, пропагандистскую работу. И рождали так называемый спрос на историю, на язычество. Ну, только, по-моему, где-то в 96-м году появился термин «сама вот эта вот родная вера». И уже производную от нее сделали родноверием. И сделал это, кстати, Илья Черкасов, который неоднократно, по-моему, об этом рассказывал. Вот. Именно он и вводит термин родноверие. Так оно появилось. Здесь я абсолютно не хочу врать, не хочу никого ругать, но появилось и появилось. Оно, в принципе, и должно было появилось. Теперь вернемся же к старой вере. Многие пишут в комментариях, я читаю комментарии, ребят, пишите еще. Многие пишут в комментариях, а что вообще такое инглиизм? И там такие теории возводят, что диву даешься, пытаются как-то упражняться в какой-то странной этимологии, и да вы просто в интернете введите, и все это будет понятно. Но я вам поясню, да, перед тем, как я расскажу, откуда ноги у него растут, я вам поясню, что это вообще такое. Вообще инглиизм – это название древней, старой, если хотите, веры наших первопредков, ну или просто предков. Инглиизм происходит от дарийского символьного образа инглия, от этого и происходит само слово инглия. То есть, понимаете, инглиизм, инглия. Я понимаю, что тяжело привыкнуть к слову инглиизм, но это просто потому, что слово это, в первую очередь, руническое. Проще говорить старая вера. Ну, не путать нас со старообрядцами. Вот мы, например, сотрудничаем со старообрядцами. Они, ну, с теми, есть старообрядцы, которые не разделяют терминов, это из-за вот этого влияния СМИ, они тоже там иногда телевизор смотрят, где-то что-то слышат и начинают называть себя тоже староверами. Но я вам точно могу сказать, истинные старообрядцы, они называют себя людьми старого обряда. Я конкретно с ними общаюсь, у меня есть друзья среди них, и это четко фиксируется у них в речи. Здесь я, кстати, по поводу старой веры и инглиизма уточню, что смысл, который вкладывали наши предки в изначальный образ инглии, он означал всегда божественный первичный огонь творения. Вообще почитание огня на Руси, но надо мне ли вам говорить, у нас сегодня святодень огнебога Семаргла, но надо ли мне и говорить, что бог Сварог родил Семаргла, то есть родил его через свой молот, он кует. И наши предки знали три вида огня, они знали огонь плазменный, я, по-моему, об этом уже говорил. Они знали огонь кислотный, да, это тот, который мы разводим вот там с помощью зажигалки, спичек, трения, да. И огонь термоядерный, ярилин огонь, солнечный огонь. И исходя из этого, можно сказать, что культ огня был у наших предков развит, ну, наверное, как культ рода. Во-первых, потому что, ну, огонь – это жизнерадящая, в первую очередь, частица. И поэтому не мудрено, что наши предки по вероисповеданию называли себя инглянами в честь Инглии, потому что они были хранителями первичного огня. Вы, кстати, об этом можете почитать в Ведах, да, из цикла Сав. Кто из наших смотрит, можете это в комментариях перевести для незнающих, что такое Сав, потому что часто такой вопрос там тоже фигурирует. Так вот, мы, ингляне, в общем-то, почитаем просто изначальный священный свет Инглии, отошедший когда-то от изначального и отходящий периодически сейчас от изначального Творца-Созидателя, которого мы, староверы, называем Великий Рамха. Считается, что он наполнил и нашу благословенную Мидгард-Землю этим светом, и вообще всю Вселенную. Поэтому просто для обозначения нашего вероисповедания мы притягиваем это слово к руне, которое хранит образное значение божественного первичного огня. Руна — это Инглия. А изм — это истина земного мира, тоже древний трехрунник. В общем-то, инглиизм — это древнее вероисповедание наших предков. Просто это запомните, и все. Когда оно появилось? Вопрос очень интересный. Но знаете, а когда родилось Солнце? Вот когда Солнце родилось, да, там, когда оно там 5 миллиардов лет назад, ну вот инглиизму приблизительно столько же. Вообще у нас есть, как вы знаете, круголет числа Бога. И в нем есть различные точки летоисчисления, которые, в принципе, когда появился инглиизм, могут сказать сами за себя. Ну, только прикиньте, да, сейчас идет там, например, вот на данный момент идет лето 7529 от сотворения мира в звездном храме. Ну, это когда мы, собственно, аримов победили, да, китайцев, предков китайцев, если быть точнее, потому что те китайцы, которые сейчас, они физически тоже уже изменились. У нас есть точка отчета какая? Лето 13029 от Великой Стужи, то есть Великого Похолодания. Это когда луна Фата была уничтожена, и осколки упали на Мидгард. Лето 40025 от третьего прибытия Вайтмары Перуна. Да? Это когда, собственно, сам батька Перун, да, посетил нас на своей огненной колеснице. Лето 44565 сейчас идет от сотворения великого кола рассеяния. Что случилось тогда? Наши предки повсюду построили храмы Инглии и тем самым объединились родами в раса. Что такое раса? Это роды асов страны асов. С этого момента, в принципе, это аббревиатура руническая и появляется в Ведах. Раса. Роды асов страны асов, то есть Великой Асии. Ну и не только Асии. Асия тогда, в общем-то, все включала. И до сих пор она как называется? Часть Евразии. Азия. Ну, ЦЗ – это звуки парные, они где-то взаимозаменяемы. В одной деревне Акают, в другой Окают. Потом у нас какая еще есть отправная точка? Лето 106-е, 799-е от основания Асгарда Ирийского. Это отправная точка, ну, это когда летоисчисления наши предки начали от основания Асгарда Ирийского, когда основали, в день Трехлунного основали, 9-го Тайлет. Это единственная дата, которую мы отмечаем, ну, начинаем отчет перекидывать не с новолетия, когда мы в районе 20-х числах празднуем, да, его, а когда мы празднуем День Трехлун. Именно в этот день меняется дата. Вот именно этой точки отсчета. Еще какая у нас точка отсчета? 111827 лето, например, сейчас наступило от великого переселения из Даарии. Это когда наши предки, ведомые великим провидцем Спасом, спасали рода свои и переселялись на материк. Лето 143011 от периода трех лун, когда над Мидгардом у нас светилось три луны. Месяц, Леля, Фата. У месяца, как мы знаем, 29,5 дней обращения. У Лели было 7 суток, на ней были, она была сплошь покрыта водой. И Фата 13 суток. Вот, прошу заметить, и большие скопления солей были на Леле. Она была вообще очень серьезным передатчиком, выступала. И это был такой большой, можно сказать, архив. Лето 153387 от Асы Деи. Это когда предки наши защитили землю Дею. Лето 165 тысяч 51 от времени Тары, когда матушка-богиня Тара укрепила растительное царство на Мидгарде и явила нам, инглянам, свою мудрость. Лето 185-е, 185 тысяч 787 от времени Тулли. Эту точку особенно, точку отсчета особенно почитали когда-то роды святорусов, так как именно с этого момента они прибывают на Мидгард-землю. Лето 211 707 от времени Свага. Эту точку особо почитали роды Рассенов, так как тогда именно они прибыли на Мидгард. Лето 273 915 от времени Хара. Это еще одна волна переселения, прибытия на Мидгард-землю харийцев из чертога Финиста, из чертога Орон. Это называется созвездие Орион. И еще две точки лета исчисления. Это лето 460 539 от времени Дары, это когда дарицы, и лето 604 395 от времени трех солнц. Это время, когда три солнца наши предки на небосклоне видели. Если вы закроете сейчас глаза и попытаетесь их представить, то вы это увидите. Главное преткновение, которое нам постоянно вменяют, в общем-то, родноверы, это то, что у нас неправильный календарь. У нас он такой, какой есть. Мы об этом еще поговорим. В принципе, согласно этому календарю, можете и судить, сколько лет инглеизму. В этом эфире я не собираюсь соревноваться с родноверами, соревноваться в том, что учение древнее, лучше. Есть родноверие, есть инглеизм. Но у нас есть и одно... У нас общая площадка, общий корень. Но все-таки продолжу про инглеизм. То, что инглеизм вообще дожил до наших дней, это по большому счету чудо. Потому как родовых носителей этого мировоззрения можно пересчитать просто, по пальцам. На данный момент 2020 года конкретно родовых носителей осталось очень мало. На 1900 год оставалось несколько общин. Да? На 1920-е годы, там 100 лет назад, осталось 4 отдаленных родовых общины конкретно староверов. На 1940-е годы оставалось 3. А сейчас остается одна родовая община, и она, к сожалению, не в Асгарде Ирийском. Да, там есть староверы, но это уже назвать общиной нельзя. Осталась родовая община Арис, я как-то в эфире ее называл. Она находится на Алтае, на казахском Алтае, если правильно говорить, точнее, на Алтайском Нагорье, который находится на территории Казахстана, северного Казахстана. Есть, правда, сейчас объединение староверов-инглян, которые условно называются общинами. Они так называются, чтобы образ такой иметь, чтобы как будто видеть, к чему стремиться. Да, они не ведут общинный образ жизни. Они не ведут его, кстати, не потому, что не хотят, а просто из-за невозможности такового сейчас по ряду известных причин, социальных причин, которые я озвучил, например, в эфире, здесь на Народном славянском радио, которое называется, по-моему, «Создание древнерусских общин». Но эти объединения имеют неплохой потенциал в будущем стать как раз-таки родовыми общинами, так как в основе у них именно семьи. Если даже их перечислить, это Волгоградская община православных староверов инглян Ра, староста которой является Ведослав, а старейшину они пока не избрали, но думаю, это в будущем произойдет. Санкт-Петербургская община православных староверов инглян Старград, староста которой является Велимудр. Московская община православных староверов инглян Мир, староста которой являюсь я, старейшина у нас Славияр. И Ростовская община православных староверов инглян Дон, староста которой есть не всем небезызвестный Лат, а старейшинам у них Вадибор. Также есть разные общины инглян, я не буду всех перечислять, за рубежом еще, если свои какие-то очаги. Но главный-то вопрос, а чем, собственно, родноверие и инглеизм еще отличаются? Все просто. Инглян очень легко отличить от родноверов, независимо из какой-то общины, Ну, мы, и этот человек, он будет справлять праздники согласно круголету числа Бога, входящего в систему Кальдедар и Кришновицами. Ингляне, они стараются жить по сав. Ну, и занимаются саморазвитием, при этом не забывают про свою семью. Я не говорю, что у родноверов нету развития через свою семью и саморазвития. Там тоже есть люди. Но все-таки, если по большому счету сейчас описывать родноверие, то по мне так они, ну, видно, они делятся на множество ответвлений и организаций, где каждый трактует, ну, какое-то свое видение. У каждого есть свой календарь. Правда, добрая половина этих календарей, она опирается не на что-то, да, там, а в лучшем случае она имеет под основой обычный календарь, просто с поменянным названием месяцев. Ну, кому-то, может быть, так нравится, пожалуйста. Откуда же берется информация у них о пантеоне богов? У них берется обычно из трех источников. Из головы, из книг авторов, которые взяли информацию из головы, и из исторических источников. Так вот, здесь я должен заострить внимание на том, что лично я уважаю родноверческие общины, которые прибегают к историческим данным, ведут исследования и занимаются по большей степени этнографией древних русов. Это они делают большой вклад на самом деле в нашу культуру. Пускай это официальная наука, пускай это не альтернативный взгляд, но этим тоже кто-то должен заниматься. В официальной науке тоже должен кто-то копаться. По мне, так вот, вот это настоящие представители родной веры, родноверы. Это хорошая эстафета, которую они получили. Они просто ее переняли у создателей движения в 80-х годах. Ну, я вам перечислил их, да? Там ученые на ученом буквально, академик на академике, и химики, и биологи. Это были очень любознательные люди. Взять же того же Рыбакова, на которого ссылается добрая половина родноверов, да? Там Борис вообще Александрович Рыбаков, я вот труды его сам изучал, я даже жил на территории в Москве, в на одном из районов, где он проводил когда-то раскопки, и район потом построили на раскопанных курганах Вятичей. Понимаете, это очень так, ну, интересные места. Извините меня, но это крупнейший археолог, который перекопал пол европейской части страны, и от его исследований родились старейшие общины родноверов. Ну, старейшие – это вот 90-е года. С одной из такой общин мы сейчас в Москве сотрудничаем. Но это, правда, это исключение из правил, это нонсенс. А должно быть правилом. Я что хочу донести? Что, несмотря на наши различия, вот я вам их перечислил, у нас с родноверами, у инглиизма с родноверием есть одна общая идея. Это возрождение славяно-арийской культуры. Это рекультивация культурного наследия и внедрение ее алгоритмов в сознание людей, наших с вами людей, славянских людей, славянских народов. В конце концов, как бы то ни было, у нас с родноверами, родноверов с нами гораздо больше общего, нежели чем с мусульманами, христианами, иудеями. Мы уважаем любое исповедание, сразу говорю. И, в принципе, тут встает закономерный вопрос, а почему бы нам не объединиться? Вот, Василий Васильевич, будь ласка, скажи нам, нужно нам объединение с родноверами? Твое мнение? Да я думаю, что если мы будем объединяться, это будет хорошо. Но, по-моему, мы должны идти каждый своей дорогой, каждый своей тропинкой, и каждый идти в своем направлении. Поскольку так будет гораздо больше пользы для всех. Но это, опять же, как и ты повторяешь, это сугубо мое личное мнение, я никого не призываю следовать за моими мыслями. Вот. Поэтому здесь говорить о том, что нам нужно вот всем в одну кучу, всем строиться, там по рангу и по жиру, как в армии шутят, вот. И это неправильное суждение. Мы все различные, мы все различные люди, мы все различные, имеем мировоззрение. Но и разделять нас, это уже попадает под разряд «разделяй и властвуй». Так что я придерживаюсь такого мнения. Если человеку нужно это, то неважно, он инглянин, он родновер, он язычник или какой-то другой конфессии, он придет и будет это дело изучать. Надеюсь, я вкратце ответил. Благодарю тебя за твое мнение.

у друг друга. Есть еще один момент, о котором бы я хотел сказать. Сейчас очень популярно, мы уже, кстати, это упоминали, очень популярно смешивать родноверие, не то родноверие, о котором я говорю, вот это вот этнографическое, правильное, к которому, в принципе, нормальный человек должен стремиться, а вот это вот родноверие, new родноверие, где смешивают Блаватскую, Рериха, со старой верой, включая туда какие-то из этнографии вещи, и все это со своими какими-то умозаключениями. Это всегда чувствуется. Сторонитесь этого. Сторонитесь этого. Это всегда чувствуется. Возьмите Веды. Или возьмите Велесову книгу. У нас с родноверами есть один общий корень. Да? Велесова книга. Ее признаем и мы, и они. Изучите этот корень. И с этой точки зрения можете уже дальше двигаться. Василий Васильевич, что-то хотел сказать. Ну, если сказать мне, то я хочу единственное сказать, что какая-то тавтология получилась. Нормально. Давайте мы перейдем на перерыв, друзья мои хорошие. Если Любомир не против, объявляем перерыв. А я все сказал. Тем более, давайте, друзья, мы перейдем на перерывчик, после которого успешно ответим, я тебе точно говорю, это вот то, что там написали мне уже вопросов, мы будем отвечать с тобой в два раза больше, чем ты сейчас выступал. Так что готовься, народ ты завел по полной программе. Все, друзья мои, мы уходим на перерыв, после чая вернемся. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Итак, продолжаем разговор на Народном Славянском радио, и сейчас мы будем отвечать на вопросы наших слушателей. Откровенно говоря, вопросов просто очень много. На многие, которые из них уже ты практически ответил в эфире, в первой части нашего выступления. Поэтому, если кто-то возникает вот такие повторы, просто ну, либо пропускаем, либо как-то это дело нивелируем, чтобы не пересказывать уже сказанное. Повторение, конечно, мать учения, но говорят еще сестра заикания. Поэтому не будем уподобляться этим делам. Виталий Микеров. Что общего у инглиизма и родноверия? Знак вопроса, минутку. Ведь, насколько я понимаю, ингляне почитают инглию, а родноверы прочитают род-породитель. И они вместе являются неотъемлемыми частями рамха. Человек, в принципе, сам себе и ответил. Первое, что нас объединяет, это род. И у них род, и у нас род. У нас тоже есть род-прародитель. У нас, если уж на то пошло, четыре его основных ипостаси. И род-прародитель одна из них. Еще есть пращур род, еще есть просто род. И понимаете, это одна из точек соприкосновения. Что общего? Ну, по-своему. Родноверы тоже славят Инглию. Хоть как-то им сейчас было бы не по себе от этого, да, то, что я сказал. Но с нашей точки зрения, староверов-инглян, они как раз-таки делают и славят Инглию. Если, конечно, они не приносят кровавых жертвоприношений там, или что-то еще, мы этого не признаем. Но мы признаем то, что это может быть среди родноверов. Просто ну, люди должны понимать, должно четко быть разделение, что родная вера, а что старая вера. И в этом будет развитие и родноверия, и старой веры. Велесова книга, какие еще точки соприкосновения? Коляда. У нас есть общие боги, которые практически описаны одинаково. Домового посчитают и родноверы, и мы. Дедушку Берендея, ну Лешего, почитают и они, и мы. Рода почитаем и они, и мы. Мы все любим родину. Мы все любим славян, славянскую культуру, а славяно-арийскую, если хотите, культуру. Это же это пласт, на котором, это платформа, на которой мы должны встретиться, поставить стул, стол и договориться. Договориться о тех границах, которые мы переступаем, которые не переступаем, в каких мы рамках сотрудничаем. мы, по идее, понимаете, ну, а родноверам больше не с кем сотрудничать. Нам тоже не с кем сотрудничать. Понимаете? Мы так или иначе, вот история пойдет таким, вот попомните мои слова, история пойдет таким образом, когда мы рано или поздно соприкоснемся, так или иначе, ну, я не то, что имею в виду соприкоснемся, мы вместе встретимся и пойдем одинаковой дорожкой. Вот и все. Это неизбежно. В родноверии огромный потенциал. Но этот потенциал нужно, ну, привести к пониманию, к здравомыслию. А в англиизме есть свой потенциал. Но этот потенциал нужно, ну, вот это самомнение убрать. Ну, как мы заявляем, да? Мы сыны богов, да? Вот 10 лет назад, Василий Васильевич, ты, кстати, был, наверное, свидетелем, как на всех славянских сайтах Инглинге, да я там у отца Александра нарекся, да я там вот мы там оттуда, мы от богов, мы бессмертны. Естественно, это отталкивает. Это самомнение, которое у нас быть не должно. Даже если по отношению к нам проявляется какое-то самомнение, ребятушки, мы должны искать в этом человеке свое отражение. И все. И быть спокойно, спокойно на это реагировать. Как на чадо. Замечательно. Так, вот дальше идет два вопроса. Я их, наверное, да, там один вопрос, один реплика-вопрос такой. Это вот от Майи. Я их сейчас сразу оба вместе прочитаю, а ты там уже по ходу дела разберешься, чего куда. Любомир, хотел бы, чтобы вся Россия жила по английскому мировоззрению. Знак вопроса. Дальше идет спасибо, точка. И следующий. Любомир, сейчас шанс всех детей твоего района взять под свое крыло и начать обучение по вашей вере, по нашей вере. Что скажешь? Ну, вы знаете, попахивает фанатизмом. Вот что я скажу. Я очень хорошо чую фанатизм, прям запах его, потому что это не в оскорбление никак, просто потому что я сам пережил фанатизм. Я же довольно молодой парень, ну, представьте, 10 лет назад сколько мне было, как это во мне все взбурлило. И как горел огнем. Горел так, что дали по шапке. И оттуда, и отсюда, с Мидгарда. Ну, шапка, как говорится, приросла. Так вот, я что хочу сказать. На самом деле, в плане детей, не района, а вообще, у нас ведется маленькая, ну, работа. Не назовем это работой, ведется труд, да? Сейчас мы уже после Нового года начнем набор на детскую воскресную школу «Добровед», которая должна была стартовать в прошлом году, но из-за различных перипетий мы не смогли это сделать. Там еще коронавирус нам помог. Ну, в общем, как-то так. Боги отвели. И также у нас есть в планах создание детского ведического лагеря, этнографического, где не будут преподаваться основы какие-то старой веры, но будет все в рамках славяно-арийской культуры и этнографии. Не будет там каких-то заставлений, там, иди там, выучи там, славление или что-то еще, нет. Просто дети окунутся в среду, где будет 2-3 человека взрослых, которые живут как англяне. Что в этом заключается? Они на их глазах приносят требы, славят богов. Это будут различные тренинги по укреплению, это будет изучение различных искусств, ремесел наших предков, это будет все на природе. И, ну, в принципе, ждите анонса, там все будет рассказано. Детская школа «Добровед» воскресная – это бесплатное объединение. Вот лагерь – это будет платное дело, ну, потому что там нужно оплачивать какие-то расходы все равно. А детская воскресная школа – она под эгидой обрядового учебного клуба «Мир», где учатся у нас взрослые, у нас есть вот это вот детское будет. И там это как треба наша. Преподаватели будут заниматься абсолютно бесплатно, там тоже будут походы по различным музеям, изучение основ, не самой, прошу внимания, буквицы. Я крайне против настроен того, чтобы детей заставляли учить сейчас буквицу, потому что это бесполезное занятие, она не... Они не смогут это применить нигде, и вы не сможете сейчас создать условия для них. Всегда их будет перетягивать школа, где буквица не нужна, и вы только навредите и оттолкнете. Но это другое мнение на мой вопрос, на этот счет. Так вот, а в детской школе «Добровед» воскресной, там дети приходят в воскресенье, и несколько часов Они знакомятся с ведическими различными рассказами, эпосами и не только. Это не только веды из цикла Сав. Это вообще, в общем-то, сказы, этнография, это изучение также ремесел. Ну, просто лагерь – это хорошее такое место, где мы на 2,5 недели собираемся вместе, и куда родители тоже могут приезжать, и где будет такая вот движуха. Вот. Что по поводу вопроса, хотел бы я, чтобы было мировоззрение инглиизма по всему миру? Не хотел бы. И... Нет, 10 лет назад я хотел бы, а сейчас не хотел бы. И каждый здравомыслящий человек, инглянин, должен понимать, что мир прекрасен в том разнообразии мнений и в том разнообразии мировоззрения, в каком он сейчас есть. Когда придет рассвет Сварога, не каждый будет инглянином. Каждый будет иметь какое-то мировоззрение светлое. Но нельзя же, чтобы там... Я не представляю китайца, который будет инглянином. Ну вот простите, это не по национальному признаку, а потому что у Китая есть своя богатая культура. Я не представляю, чтобы еврей был инглянином. У него есть своя культура, иудаизм, там тоже огромный пласт и так далее. Каждый народ должен почитать свое. Поэтому за весь мир говорить не могу. Также не буду говорить за всех славян. Потому что, в общем-то, ингляне... Это такая определенная прослойка людей в любом обществе, в любое время, которая контролирует и поддерживает священный огонь Инглии. Что я под этим подразумеваю? Да очень просто, друзья мои. Она контролирует его теплоту, делает его ярче или наоборот, не подкладывает дров. Она контролирует те знания, те технологии, понимаете? И до инглян нам еще, поверьте, далеко. Мы так называемся, как, знаете, как вот я про общины сказал, это не общины, и мы не ингляне еще. Будет хорошо, если праправнуки наши станут инглянами. Это будет хорошо. Но сейчас об этом говорить не приходится. Мы живем в системе, мы... Да, я знаю, что есть люди, которые заявляют, что они староверы инглинги, и там... Не верьте этим людям. Нормальный старовер инглянин никогда не скажет в наше время, что он исповедует прям вот все прям вот исполняет, как вот в инглиизме. А, потому что это небезопасно так говорить. А, два, ну, это самомнение. И до этого уровня действительно нужно дорасти. И будет хорошо, если на это хватит одного нашего воплощения. Ну вот взял всю мечту, разрушил. Как всегда, это становится у нас уже какой-то традицией, да, в эфирах. Ладно, кстати, ты вот сейчас упомянул славян. Интересное такое название. И вот Елена Дмитриева как раз спрашивает, как правильно говорить славяне или славянины? Вот я чуть язык сейчас не сломал. Ты как-нибудь разберись с этим вопросом. А что разбираться? Давайте обратимся к ведам. Благословенны боги и многомудрые предки наши. И Велес, праотец, учил... Нет, извиняюсь. Благословенны боги и многомудрые предки наши. И Велес Бог учил праотцев наши. Угодны земли орать и злаки сеять, и жать и солому на полях стадных, и ставить снов во жилище, и чтить его, яко отца Божьего. Отцам и матерям нашим слава. Яко они чтили бозих наши, водиши за руцы стезею правой, и были славянами, не были нахлебниками, славянами, кое славу поют, и посему суть славяне. Немножко местами там, конечно, не точно перефразировал, да, но насколько сейчас мне удалось вспомнил, что там говорится? Говорится, будьте славянами, расы великой, кое бозим и предкам славу поют, и посему суть славяне. Славяне – это те, кто славу поет. Славу богам и предкам. Славят Мидгард, славят, знаете, как мой старый знакомый говорил, Аристарх, он обращался к Творцу, дедушка, дедушек своих славят, земных богов славят, они живут в славе, они делают все, чтобы их дела прославлялись. И если уж брать точно, что я постоянно стараюсь говорить не просто славяне, я стараюсь говорить славяно-арии, да, славяно-арийские народы. Почему? Ну, потому что славяне – это рассены и святорусы. те, кто имели ирис цвета голубого и карего, как у меня, да, карего. Кто-то говорит, карий – это признак там, какой-то нерусскости. Не слушайте вы их в самом слове «к арий», «кариям стремящийся». Арии же – это дарийцы и харийцы. Дарийцы – серебряным глазом, харийцы – зеленым глазом. И, но сейчас тоже нельзя считать, вот я не могу сказать, я Рассен. Эти рода перемешались в течение многих веков, и теперь у нас, ну, мы просто этнос. Славяно-арийский этнос. А как правильно говорится, еще нам скажет буквица. Но тут я дам вам домашнее задание. Как зовут Василий Васильевич, кто спрашивает? Елена Дмитриева. Елена Дмитриевна, если вам будет нетрудно, напишите, по вашему мнению, через какие буквицы пишется это слово. Но я сразу скажу, можно 4 раза написать это слово по-разному, и значение у них будет у него различное. Можно переходить дальше. Хорошо. Так, тут тебе будет, теперь тебе будет задание такое вот. Майя пишет. Любомир, есть мысль написать уроки на электронный носитель типа методички для обучения? Вот ты вот как что, думал на этот счет, нет? А, Василий Васильевич, уточни, а методички обучения чему? Ну, наверное, тому, чему ты рассказываешь. Ребят, смотрите, есть ВКонтакте группа, называется ОУК МИР. Хотя ОУК – это одна там вообще буквица. Ну, вон, надо сзади. Так вот, там будет более 600, нет, там даже где-то около 800 уже голосовых на различные темы. На электронном носителе. Там то, о чем я рассказываю. Расшифровываю веды, даю какие-то комментарии. Это, можно сказать, методичка. Прослушаете их, поверьте, ваша жизнь прежней не станет. Но это редко случается, понимаете? И чтобы люди все прослушались. Поэтому есть сжатый архив. Он называется цикл САФ. Я уже об этом 100 раз говорил. Это лучшая методичка. Зачем мне что-то новое придумывать? У нас сейчас готовится к изданию 6-я книга цикла САФ. Да? Книга мудрости Бога Крышиня. С крышновицами. Давайте я лучше на что-то, на вот этом вот сосредоточусь, потому что на самом деле обязанностей у меня очень много. А писать электронные методички? У нас есть обрядовый учебный клуб «Мир». Опять же, да, вот этот «АУК МИР», группа просто так называется. В нем мы, к нам поступают люди и занимаются. Там базис Асгардского духовного училища и 4-го курса Асгардского духовного училища с углублением в семинарские знания. И поверьте мне, у нас там есть книга отзывов, да, вот в группе ВКонтакте, почитайте ее. Там люди, которые учатся, сами все пишут. Надо вам это? Не надо. Опять же, я вам хочу сказать, если вы не учились в аду, не учитесь в АУК МИР, это ничего не значит, что вы теперь не старовер. Богов вы славить можете и сами. То есть есть веды, берите. Это лучшая методичка. В совокупности с голосовыми, в совокупности с известным циклом фильмов одного человека из Севастополя, я уж не знаю, как расшифровать, в общем-то, эти знания станут для вас информацией куча. Просто поищите, просто найдите нашу группу, там будет все. И не только нашу. На Народном славянском радио есть выступление Алексея Васильевича Трехлебова, есть нашего главы духовного лидера выступления. Послушайте их. По-моему, тут есть. И в сети очень много. Вот берете их имена потом и вставляете в поисковую строку, и там вам все находит. Да. И вот тут сразу тебе идут дифирамбы. Звездочка ясная. Большими буквами. Заметь, большими буквами. Тут чуть ли не во всю страницу. Безмерная благодарность Любомиру Таймыру за его голосовые в его клубе. У вас учиться не зазорно в любом возрасте. Уникальные знания, прекрасный рассказ. Здравия и добра вам и вашей семье, и школе с уважением. Благодарствую от всей души. Славлю ваши рода, ведаю ваш род. И успехов в познаниях. Благодарю за открытое сердце. Так, ладно, переходим дальше. Более, как говорится, уже к практической точке зрения. Сергей Рожков. Как правильно приносить требы в дни памяти и почитания предков? Ну, во-первых, есть определенные гимны прославления. их можно найти там, где я уже говорил, в цикле САФ, которые читаются в эти дни. Именно дни почитания памяти и предков. Они там так и написаны. Вот, дни почитания памяти предков читается такой-то гимн. И вообще все требы у нас приносятся практически, если ты, ну, такие вот требы практически ежедневные, потому что родительские дни памяти предков очень много в круголете, приносятся идентично. Берется треба, подносится, ну, во-первых, давайте начнем с живого огня. Даже если вы дома, вот свечу... Подожди, да? Любомир, я тебя перебью. Давай сначала дадим определение, что такое треба, потому что, как говорится, не все могут быть как в курсе. Ну, давайте. Треба – это жертва. Ваша жертвоприношение. Жертвоприношения у наших предков были двух видов. Человеческие и природные. Человеческие жертвоприношения – это... То, что сделано руками человека, не подумайте, там никого не зарезали, не убили, как в сериале «Викингов», все хорошо, кроме последнего сезона и то, что они кровавые жертвоприношения делают. Вот, не это как бы, вот то, что слепили там, пирожочек там, ватрушечку слепили, душу туда вложили с любовью, к богам, уж предкам будете отправлять. Либо природные, ягодки, орешки, цветочки. Вот многие цветы-то приносят в требы, например, на день богини Тары, да, приносят. Ну, не на день богини Тары, вербы приносят. Это тоже треба, это тоже треба. И иногда люди, вот ты мне подарил цветы срезанные, особенно если человек не в славянстве, а этот человек в славянстве, все, вот ты срезанные цветы мне подарил из магазина, используйте их на требы, поставьте их на алтарь. Все, что нужно, оттуда возьмут. Вот что такое требы. Это ваша жертва. Вы туда вкладываете часть себя и жертвуете богам и предкам. Потом это все сжигается и отправляется в Асваргу небесную или пречистую. Так вот, что дальше? Сначала зажигаем огонь. Берем, ну, тут есть разные вариации. Если у вас есть кремний, да, там, например, с кресалом, вы можете, вообще желательно, чтобы он был, ну, там нужен труд, там нужно еще много чего. Вы искру добились от искры, лучше всего, если вы будете зажигать. При этом наговариваете. От живого огня живому огню, от живого огня живому огню, от живого огня живому огню. Если у вас нет кремния, подойдет обычная кремниевая зажигалка, которую искру выдают. Нет кремниевой зажигалки, ничего страшного, используйте спички. Тоже все от природы. И зажигаете от живого огня живому огню. После этого читаете гимн прославления Семаргу. Семаргл сворожишь великий гнебожий, спали бы хворобу, очисти утробу. Если вы один, вы можете более медитативно это прочитать. На примере горлового пения, да, как я говорил уже, по-моему, в эфире. И вот так вот вы читаете до конца, он там довольно длинный. Вот. И после этого зажгли, принесли благовоние также от живого огня, живому огню поставили. И после этого берете, подносите к сердцу, правой рукой к сердцу, требы, и говорите: «Во славу богов и предков наших!» Принесли требы. «Во славу богов и предков, во славу рода!» Хоп, положили в огонь или на алтарь к себе. И все, после этого пославили, ну, обычно славят, если это дни почитания предков, предков, дни почитания которых, это славят богов-покровителей, и вообще рода. Или можно просто сказать: «Слава богам и предкам наша». Православные староверы ингляне что отвечают на «слава богам и предкам наша»? Отвечают: «От круга до круга». Или отвечают: «Вечная слава», если славится какой-то один бог. Да, там, ну, например, говорят: «Слава Перуну», там, «Вечная слава». Или «Слава роду», говорят. Когда говорят «Слава роду», говорят: «Во веки веков». И делают перуниц. Перуницу делают на так обысь, так айси, так абуди, и также делают на во веки веков. Ну, про перуницу, думаю, это вы уже сами там найдете, почитайте, иначе эфир будет у нас очень долгим, потому что основы рассказывать, их очень довольно много. Почему перуница и так далее, это можно и отдельный эфир, я не знаю, сделать по основам инглиизма. Вот. Ну, как-то вот так вот. Олег. Просто Олег. Я не знаю, почему. Он просто Олег написал. Христиане ждут второе пришествие Христа. Буддисты – Будду Майтрею. В индуизме – Калки Аватара. В зороастризме – Заратуштру. Многоточие. Пауза такая. В инглиизме ожидают подобного мессию? Мы никого не ждем, мы сами приходим. Вы хотите поговорить о Боге? Тогда мы идем к вам. Ну, если говорить более серьезно, ну нельзя так говорить, мы ждем. Мы живем по совести, в гармонии с природой. А там, ну будет, ну будет. Да, наши писания говорят о том, что посещение богов еще будет. У нас уже были посещения богов. Это и третий раз Перун прилетал на своей огненной колеснице. И богиня Тара была, и бог крыши, и Калида, и много различных богов здесь бывало. И Марин Свароговна постоянно здесь бывает, и ее энергии, по крайней мере, точно. Я что хочу сказать. Да, такая информация есть, но зачем она? Той информации, которая у нас есть сейчас, ее предостаточно. Понимаете, большинство религий имеет в принципе-то светлый хороший корень. Взять заповеди Христа. Даже не заповеди Христа. У Христа не было заповедей, это заповеди Бога ихнего, да, Господь. Моисея. Мы возьмем Моисея. Ну, вообще Моисея, которого Моисея ожидали. Ну, да. Вот. А у Христа было свое учение. И, в принципе, оно-то неплохое. И мы, ну, это хороший, он совести учил. Но то, что навешали на него, так же, как и навешали на ислам, а это так или иначе вышло из христианства, уж мусульмане, вы меня простите, но это то, кого не устроило христианство, ушли туда, это другой проект, да, другая религия. Не будем сейчас об этом можно долго разговаривать, я отличник по религоведению в аду, так что можно еще один эфир записывать. Так вот, я хочу вам сказать, что есть вещи, которые туда внедряют для манипулирования людьми. Я знаю христиан, вот такие ребята. А знаете, побольше бы таких христиан и наша Родина возродится. Но их меньшинство, потому что многие ведутся на то, на как раз таки на те манипуляции. А манипуляции там со времен еще апостола Павла, Савла, если быть точнее. Понимаете? И вот это вот приход кого-то, ожидание чего, придет Иисус Христос, и все будет хорошо. Придет там, прилетит этот, будет все хорошо. Вот поверьте мне, вот прилетит завтра к вам на задний двор Вимана Перуна, батька Перун выйдет, а вы ему сказать ничего не сможете. И будет хорошо. И будет хорошо, да. Батька Перун всем хорошо устроит. Понимаете, это мысль, почему это? Да потому что хорошо и управлять вот этой мыслью. Хорошо там, где нас нет. Вот нас там уже не будет, когда Иисус там прибудет, да? Вот хорошо же там, мы думаем об этом. Хорошо должно быть там, где мы есть, с теми людьми, которые у нас есть, и с тем пластом, который... Сделайте раем то место, в котором вы находитесь. Сделайте место силы из дома, где вы живете, из семьи, сделайте это местом силы. Поверьте мне, вам откроются все места силы в мире. Сделайте это несложно. Православный старовер-инглянин, это не тот, который ходит и учит. Ты не говори спасибо, говори благодарю. Мы не язычники, мы, знаете, да, это все. Это постоянно везде мусолится. Православный старовер-инглянин, он сам система. Он не сражается с системой, он сам система. Он пришел, и там, куда он пришел, это место силы. И все смотрят на это место силы. Все это притягательно, это они тянутся к этому. И мусульмане, и христиане. Поверьте мне, у меня было очень много разговоров и с христианами, и мусульманами. С некоторыми я общался очень-очень близко. В частности, у меня на моей одной из известных работ, да, когда я достаточно долгое время работал в шахте. У меня напарник был мусульманин. Поверьте, мы с ним разговаривали. И он, по большому счету, склонен к тому, что у нас есть. Потому что корень один. Не надо никого ждать. будьте христианам, я бы сказал так, будьте сами Иисусом Христом, буддистам – Буддой, а славянам я скажу, будьте просто настоящими славянами, будьте как батька Перун. Батька Перун отвечает за свои слова, и я уже говорил в этом эфире, что давайте хотя бы перестанем врать сами себе, потому что слово славянское, как перуновые стрелы, сразу станет не очень хорошим, если не сочетается с делом. Я бы сказал, конечно, бы погрубее, но не хочу. Ладно, давайте немножечко в другую сторону перейдем. Все это хорошо. И вот Григорий Врачев, то ли реплика, то ли вопрос. Вот как прозвучало, так и прозвучало. А как же община Арины Никитиной? Знак вопроса. Она же тоже сохранилась с древних времен, запятая. То есть это не новодел? Арина Никитина, это я вам официально заявляю, не исповедует англиизм и не является православным старовером-англианином. А то, что она заявляет, что она из общины староверов, ну, мы проверяли такую информацию. По нашей информации нет. Я вообще довольно критично отношусь к тому, что то, что она говорит людям, то, что она делает. Так уж посчастливилось, что Арина Никитина когда-то побывала у меня даже в гостях, когда я жил в Хакасии. Это был не самый лучший прием. Но я не буду не самое лучшее, что могло случиться. Но я не буду вдаваться в подробности и обсуждать ее конкретно. Но старовером она, по крайней мере нашим единоверцам, она не является. И ничего связанного со старой верой, и, ну, кроме того, что она где-то там из вет взяла, опять же, из отдельных выступлений и выдает это под своим, я не видел. Я отвечаю честно и открыто, не хочу никого оскорбить. Может быть, кому-то то, что несет Арина Никитина, помогает. Это ваше личное дело, хотите ей верьте, хотите нет. Но мы, православные староверы англяне, ее как единоверца не признаем и признавать не будем. Но тут вообще-то вопрос не о ней был, а об ее общине. Ну, человек, который прожил в долинной родовой общине, не будет рассказывать то, что рассказывает Арина Никитина. Все ясно. Я думаю, вопрос отвечен. Я не хочу, просто понимаешь, это так сейчас выглядит, но я не хочу точечно говорить там, где то, что я не считаю верным, и то, что не является англиизмом. Человек, изучивший веды, он и так увидит то, что говорит Арина Никитина, это никак не соотносится. А там, ну, может быть, я не знаю, какая там община староверов. У нас есть, и мне известные, староверы-огнищане, староверы-ингляне, староверы-урмане и староверы-семейники. Больше я никаких староверов не знаю. Есть еще старообрядцы, называющиеся староверами. Больше никаких староверов я не знаю. А поверьте, я был в общинах у старообрядцев непосредственно и во многих общинах староверов. И в частности в долинной родовой общине Арис я тоже бывал. Поэтому здесь, ну, я вам ответил, как ответил. Ясно. Значит, Григорию Врачеву так и скажем, что разбирайся с Ариной Никитиной сам. Сам. Да. Без нас. Звездочка ясная. Есть огромное желание променять железобетонные джунгли на общину староверов инглян. Будьте добры, подскажите, с чего начать? С каменных джунглей. С настоящих каменных джунглей, вот в которых вы живете. Я, в принципе, уже ответил на этот вопрос. Не надо думать, что общины православных староверов инглян, которые я перечислил, это какое-то поселение, где живут люди. Мы... Большинство из этих общин, это то, что я перечислил, находится в городе. Это так называемые городские общины. И собираются они на праздники, как правило, либо на какие-то совместные торжества вне славяно-арийских праздников. Ну, это их общие там дела. Да? Например, вот у нас, у нашего общинника там ребенок родился, да, мы там все по этому поводу там хотим собраться. Вот. Не надо делать из нас каких-то людей, живущих вне цивилизации, и видеть нас такими, что мы где-то там от мира отгораживаемся. Нет, я же сейчас сижу в бетонных джунглях. Но только как я отношусь к этим бетонным джунглям? Вы знаете, у меня есть слушатели, они находятся в местах не столь отдаленных. Они умудряются и там славить богов. Они находятся в моменте здесь сейчас и улучшают то пространство, которое у них есть. Если вы хотите убежать на землю, то, а я так чувствую по вопросу, это именно бег, подумайте, от чего вы хотите убежать. Потому что то, от чего вы бежите, дойдет к вам и на землю. Это не просто мои голословные заявления. Когда-то, где-то 10 лет назад, я уехал из города Норильска. И уехал я жить в Забайкальский край. В тьму таракань, если хотите, если как говорится, да, по-русски. Там не было электричества, там, ну, круглосуточного, там было 6 часов электричества в сутки. Была вода с реки. И, в принципе, раздолье, воля. Я купил дом за 200 тысяч. Я уехал к единоверцам, опять же, да, мы там тоже собирались. Но мне пришлось оттуда уезжать. Буквально потому, что я, во-первых, не решил вопросы выживания. Во-вторых, потому что те самые семейные проблемы и та дисгармония внутри меня, которая была в городе, она настигла меня и там. И вас настигнет, поверьте мне. И это как-то там в комментариях кто-то писал, я что-то программирую кого-то. Нет, не хочу никого программировать и желаю вам исключительного счастья. И хочу, чтобы у вас получилось. Но опыт показывает, и это не только мой опыт, сколько у нас общин на земле было. Мы не готовы быть общинами, потому что не сделали общину дома. Поэтому начните с каменных джунглей. Начните делать дома общину православных староверов, англиян. Наши все эти общины, они основаны на семейных союзах. Какой-то семейный один союз начал что-то делать, к нему подключился другой семейный союз, третий. Да у нас на праздниках большинство семейных людей – а меньшинство оказываются те, кто одиноки. И те, кто одиноки, они приходят, и у них желание уже семью заиметь. По-другому это не работает. Поэтому начинать нужно с себя, со своих каменных джунглей, и делать, и начать учиться жить в гармонии там, где вы уже сейчас находитесь. Эта идея, я еще раз повторю, что где-то там будет лучше, она специально внедрена сюда, в наши логические алгоритмы рассуждения, в наши, в общем-то, алгоритмы мышления, она внедрена как вирус сознания. Это полярность рая и ада. Что вот, я буду здесь жить, там, а потом умру, и там все будет хорошо. То же самое и с землей. Нет, вы просто убежите сами от себя. Ну а если вы готовы, если вы гармоничные, то вам даже не нужно моего слова будет. Вас нутро само потянет. Скажу так, в ближайшее время лично я, но опять же, не сломя голову, я собираюсь жить на земле, я собираюсь покинуть каменные джунгли. И у меня уже есть куда, и да, у нас там строится в принципе родовое поселение. Но только вопрос, а вы нам нужны? Ну вот по большому счету, честный вопрос, вы нам нужны? Что вы можете нам предложить? Если у вас крепкая семья, если вы решили свои вопросы по гармоничному существованию сами с собой, если вы держитесь единого корня, если вы наш единоверец, пишите. Мы найдем для вас место. Мы расскажем вам о наших планах. Ваши дети точно будут жить с нашими. Но если вы не можете честно ответить на эти вопросы, то мы тоже вас ждем, когда вы эти вопросы решите. Так что как-то так. Да, вторая истина. Хочешь изменить мир, изменить сам. Да, так, продолжаем. Ну, я вот сейчас, знаешь, в большом таком сомнении. В принципе, ты уже ответил. Сергей Рожков задает вопрос. А какие обращения и к кому проговаривать? Я думаю, что этот мы до утра будем отвечать. Ну, я коротко отвечу. Во-первых, есть ФСАФ. Непосредственно такая глава гимна и обращения. Во-вторых, там есть описание каждого бога. И в конце каждого, ну, не каждого, а основных богов. И там есть под каждым вышним богом точно гимн прославления. Остальные гимны тоже есть, но мы их даем непосредственно ученикам АУК МИР. Но я думаю, что здесь основное не то, что буква в букву все передать, а главное... Главное, чтобы это все шло изнутри. Абсолютно правильно. Абсолютно правильно. Извини, что перебил, Василий Васильевич. Сразу просто вот как с языка снял. Забыл сказать. Вы можете и сами славить по-своему. вы можете какой-то свой текст. Есть люди, которые и «Отче наш» читают так, что доходит до богов. Но имейте в виду, те славления, которые вы есть в ведах, вы там, может, это повторяли поколения. Поколения, понимаете? Но вполне возможно, у вас родится какой-то свой. И это не будет неправильным. Это будет нормально и правильно, и ничего в этом нету. Единственное, ну, поработайте над образностью. Можно вообще никаких славлений не говорить. Просто закрыл глаза, обратился к богам. А можно и глаза не закрывать. Знаете, это как с кумирами. Кумиры родились последние 500-600 лет. Ну, неправильно так говорить, последние 1000 лет, даже там 3000 бывали еще кумиры. Когда наши народы начинали терять образную связь. Когда ночь сварога запустила вот эту вот деградацию. И люди деградировали, и им нужно было как-то, ну, образность увеличить. Дать допинг. И кумир – это и есть допинг. И мы сейчас пока тоже, да, атрофированы, нам нужно кумир, для этого тогда у нас при обращении будет лучшая образность. Но никто же не говорит, что вы, возможно, на том уровне, да, что вышел в поле, коснулся земли и пославил богов и предков. Другого храма, по-моему, лучше природы и не найдешь. Так. Снова повторение у нас пройденного материала. Елена Дмитриевна, как правильно славить предков? Ну, дальше я прочитаю просто, я думаю, что мы уже все ответили. Вот. Виталий Микеров, на каких принципах объединяться? Тоже уже было у нас. Принципы главные – это семья. Наше объединение должно быть объединение в первую очередь семьями. Взращиваем себя, идем, взращиваем семью, взращиваем род. И родами уже объединяемся. Только так. Это естественный процесс. По-другому не бывает. Будете пытаться перешагать, вас будет все время откидывать назад. Будет бэкап, бэкап, бэкап. Простите, что по-английски так более понятно. Ну да, они там научились кратко выражаться. Вот. Павел Ре. Я не знаю, что такое Ре. Наверное, дикция плохая. Здравия. Что есть вера? Вот. Знаете, я бы вот уже, да, уже на этом завис бы, чтобы ответить на этот вопрос. Что есть вера, Любомир? Об этом можно разговаривать долго. Если сказать коротко, скажу, как один из моих учителей сказал. Ведание – это вера, это ведание Ра, уже оговорился. Вера – это ведание Ра. Либо ты ведаешь Ра, либо не ведаешь его. Да. И исходя из этого можно... Я на прошлом, кстати... Нет, это было не здесь, не в этом эфире. Я объяснял недавно на одном из открытых уроков, у нас есть онлайн-трансляция своя там в группе ВКонтакте, там есть, в общем-то, я рассказывал, что есть несколько вариантов написания слова «вера». Есть «вера» через буквицу «есть». Есть слово «Виера» через буквицу «Ять». И есть, как наши предки говорили, сейчас необычно прозвучит, «Виара». Они «Виара» говорили. Они просто через буквицу «Ар» это делали. Да? И если мы будем говорить про «Веру», то это, ну вот, «Я тебе верю», «Я тебе верю». Ну, просто раньше так говорили. Многие звуки буквицы для нас сейчас, наш язык сейчас пытается унифицировать. И звуки пытаются унифицировать. Но, по большому счету, вот «я тебе верю» — это какое-то приземленное понятие веры. Вот там вот «я тебе верю, ты честный человек». Вот это понятие веры. «Вьера» или «вира», ну, по-украински «вира», ну, вообще правильно «вьера», через «ять» буквица такое, знаете. Это понятие как раз-таки ведания. Это понятие праве. Это понятие, что я верю в богов и предков. А «виара» через «ар» – это когда, неважно, «виара» может быть у любого человека на Мидгард-Земле, там, и даже во Вселенной. Это принципы, по которым Вселенная функционирует. Вот что такое «виара». И представляешь, да, Василий Васильевич, мы сейчас начнем каждый этот пункт разбирать. Да я и говорю, это будет еще на сутки как минимум. Вот. Ну ладно, дальше. Юля и Юлия, наверное, две сестры-близняшки. Вот. Доброго вечера всем. Можете вы что-нибудь сказать о русской школе, русского языка и учении «Ясно»? Я не знаю данную школу. не то чтобы я не слышал, где-то слышал, но не знаю. По крайней мере, если русского языка, то наверняка там преподается буквица. Я не рекомендовал бы, точнее, не то чтобы я не рекомендовал. Давайте я лучше скажу, где лучше изучать русский язык. Славянский, старославянский и так далее. Это на самом деле на данный момент три учебных заведения, которые бы я рекомендовал по своему мнению. Первое. Это Андрей Ивашко, школа «Рассвет Сварога». Андрей, извини за рекламу. Не-не, это ни в коем случае не реклама, это информирование. Это не реклама. Это просто. Рекламы у нас нету. Почему? Ну, во-первых, Андрей, главный преподаватель, он проработал очень хорошо пласт буквицы. Именно пласт буквицы. Я не буду говорить про все остальное, там это другая тема. Он проработал очень хорошо пласт буквицы, который преподавался в аду. Понимаете? Где учился и я тоже. И самое, что интересное, он его, ну, раскрыл, мне кажется, очень хорошо. Он понятно очень сильно объясняет. Все-таки уроки аду, которые вы сейчас найдете, это, ну, в плохом качестве. И не везде все понятно. Но это аду — это еще одно заведение, которое я бы рекомендовал. Его сейчас нету, оно ликвидировано. Ну, видеоуроки можно найти. И наше заведение — обрядовый учебный клуб мира, потому что, ну, это, собственно, одно и то же. Да, у нас есть, у нас много предметов различных, там и древняя магия, и общинная магия, и различные. И есть, в частности, древнерусский язык и древнерусское чтение. Так вот, мы на них как раз проходим то же самое, что преподается и в «Рассвете Сварога», и в Асгардском духовном училище. Ну, то есть непосредственно это основано на тех уроках, потому что я являюсь выпускником. И все, понимаете? То есть на этом все и складывается. Вот эти вот три учебных заведения я бы рекомендовал. Все остальное, ну, во-первых, мне надо долго изучить это, да, потому что сейчас на буквице очень сильно люди делают деньги. Это всякого рода различные шарлатаны, нахватавшись верхов, закидывают в основные постулаты, в основные понятия какое-то свое вообще взятое из башки откуда-то понимание древнерусских образов и тем самым их искажают. Здесь вот те заведения, которые сказал, здесь искажения нет. За этим строго соблюдается. Поэтому вот если вы хотите изучать древнерусский язык, идите туда. Используйте эти источники и, по крайней мере, это квалифицированные специалисты вам будут объяснять, которые, помимо этого всего, еще и знают несколько видов письменности. Не только буквицу, не только древнеславянский язык, а еще и, например, санскрит или что-то еще там, да? Там глаголицу вот мы изучаем, там, да много чего. Не буду сейчас тоже вдаваться в подробности. Кому надо, зайдут, прочитают. А то совсем получается, что мы тут ссылками кидаемся. Вопрос в эфир от Григория Врачева. Кроме календарей, какие еще отличия староверов от родноверов? Знак вопроса. Я лично пока себя не отделяю в какую-то отдельную кучку. Родноверы, староверы, ведисты, язычники. И такое вот откровение, которое уже вызывает одно уважение к этому человеку. У меня даже и знаний нет, чтобы как-то отделять одних от других. Ну что, поехали? Человек на верном пути, да, конечно. Ребят, ну что можно сказать? Если вы пропустили эту информацию в эфире, значит, она вам просто не нужна. Идите, скушайте чего-нибудь вкусного, посмотрите какой-нибудь хороший фильм и просто не заморачивайтесь. Живите, как живется, и все. Ну что, ну так получилось. Ну, давай, значит, ответим ему по-другому немножечко. То есть каждая информация, в любом случае, она приходит в свое время. Вот. То есть, если мы научились ходить на ножках, нам уже одевают сапожки. Если мы научились ходить, не уже переросли, как говорится, горшок, нас уже отправляют в соответствующую комнату. И здесь то же самое. Ежели оно пришло вовремя, значит, оно ляжет. Ежели оно пришло раньше, чем это нужно, значит, оно пролетит мимо ушей и там и где-то останется на задворках. Вот. Поэтому торопиться не надо. Спешить нам некуда. У нас впереди, как сказал мой хороший друг, целая вечность. Поэтому давайте все делать постепенно и поступательно. Что добавишь? Я добавлю, что ко мне очень часто приходят, вообще к нам в общину и на праздники приходят люди твоего возраста, Василий Васильевич, вот, и сетуют. Вот, ты молодой, как тебе повезло. Вот если бы мне вот там, тогда-то, тогда-то, да эти бы знания, да эти понимания. Я говорю, слушай, а разве до тебя тогда можно было достучаться? Ну вот разве можно было? Я знаю одного нашего единоверца, общинника, он до него достучаться возможно было, только когда он упал со второго этажа. Вот только до этого, без этого никак. Вот до, когда он упал со второго этажа, он попал в больницу и начал плотно изучать вообще наше наследие. И только тогда, понимаете, а до этого он жил все время такой жизнью, двигался туда-сюда, все время копошился, пытался что-то успеть. И в итоге его все равно приземлило. Поэтому никуда не торопитесь, и ты абсолютно прав. Всему свое время, всему свой срок. Понимаете, то, чему должно случиться, обязательно произойдет, говорят веды. Как-то до твоего этого товарища сильно достучались, видимо. Ну, у каждого по-разному. Доходчиво, да. Давай на этом деле мы будем закругляться. Благодарю тебя, Любомир. Теперь по нашей вот, за нашей очень древней традиции что-нибудь хорошее, доброе, вечное на память нашим слушателям. Братья и сестры мои, родноверы, староверы, вообще славяно-арийские люди, у нас единая держава, у нас единое будущее, одни корни. Давайте будем держать в чистоте наши источники, следить за корнями, и вместе идти в будущее. Вот и все, друзья мои. Всех благ, успехов в познаниях. Мы завершаем наш эфир на тему «Инглиизм и разноверие». Сегодня 24 ноября 2020 года. Среда. С вами был вечно улыбающийся Любомир Таймыр. Я Василий Васильевич. Светлана Большакова управлялась в чате. Евгений Роденко что-то там крутил за пультом. До новых встреч, друзья. Увидимся, услышимся. Всем добра, всем всех благ. Так и быть, так и все, так и будет. Народное славянское радио. Для пытливых умов.